Глава 7. Из памятки Министерства обороны Анголы о мерах безопасности, связанных с применением противником мин. Попав на минное поле, никогда не пробую унести подорвавшихся на нем убитых и раненых товарищей. Ты погибнешь сам и подвергнешь опасности оставшихся в живых. Известие 31 октября 1989 года. В соответствии с соглашением, очередная группа кубинских военнослужащих вылетела из Луанды. С их отбытием завершился вывод из Анголы половины 50-тысячного кубинского военного контингента. В соответствии с соглашениями об урегулировании на юго-западе Африки, подписанными в Нью-Йорке в декабре 1988 года, полностью вывод кубинских войск должен завершиться к 1 июля 1991 года. Как сообщает ангольская печать, остающиеся в Анголе кубинские подразделения отведены севернее 13-й параллели. ТАСС, Рейтер. Первый месяц в Анголе прошел на удивление быстро. Наверное, потому что у нашего героя было не очень много свободного времени. Рабочий день советских советников начинался довольно рано, чтобы успеть поработать до начала полуденной жары, когда все живое старалось спрятаться в тень. Бригада радиоразведки располагалась в огромном укрепленном районе, со всех сторон защищенном минными полями. В этом огражденном колючей проволокой многоугольнике размещалось управление Западного фронта, части охраны, ремонта, обеспечения, учебные подразделения, тюрьма и многое другое. Поблизости находился и укрепленный городок кубинской танковой бригады. Проселок, ведущий из города в этот обширный военный лагерь, носил символическое название «Дорога жизни». Дело в том, что по ночам его частенько минировали партизаны. Несмотря на регулярные утренние обходы кубинских саперов с умными африканскими собаками, у европейских по такой жаре пропадал нюх, обученными обнаруживать взрывчатку. Хотя бы раз в месяц там происходили подрывы. То срабатывал американский клеймор, тарелка, выстреливающая потоком металлических шариков, срезающих все живое и неживое на своем пути. То тяжело бухала пластмассовая противотанковая мина итальянского производства, поднимая на воздух грузовик, джип или броневик. То сами саперы нарывались на неожиданный сюрприз – подпрыгивающую шпринг-мину, которая рассеивала смертоносные осколки как раз на уровне живота, чтоб подольше мучились. Так или иначе, но каждое утро во дворе советской миссии можно было наблюдать одну и ту же сцену. После утреннего собрания и развода советники не торопились покидать расположение, а покуривая возле машин, бдительно следили друг за другом. Каждый ждал, чтобы по дороге жизни первым проехал кто-нибудь другой. Они предпочитали не помнить о том, что некоторые мины специально устанавливались так, чтобы срабатывать на, скажем, 20-й машине. По прибытии в расположение бригады лейтенант заходил к своим чернокожим подопечным, подслушивающим частоты партизан и южноафриканцев с помощью старинных, но вполне работоспособных радиоприемников советского производства. Огромные, покрашенные унылой серой краской ламповые динозавры оказались идеальными для условий Африки с их отличной чувствительностью, надежностью и сравнительной простотой. Перебрасываясь шутками с операторами радиоперехвата, заканчивающими ночную смену, наш герой узнавал, появились ли за ночь сюрпризы. Обычно речь шла о наименее защищенных сетях связи с уже установленными позывными. Скажем, если Сапата, командир одной партизанской роты, просил Гарафу, командира другой, прийти на помощь в связи с невозможностью оторваться от наседающего спецназа, то, примерно зная расположение этих двух отрядов, можно было организовать засаду на пути идущих на выручку контрреволюционеров. Надо сказать, что в последние две недели у бригады был немного работы. Дело в том, что незадолго до этого выдающийся военный гений, главный военный советник СССР в Анголе, убедил высшее партийное руководство претворить в жизнь план, который мог прийти в голову лишь выпускнику Академии Генерального штаба. Мучающийся от жары генерал предложил устроить психическую атаку на УНИТА, одновременно выйти в эфир на всех известных партизанских частотах и призвать обитателей саванны к немедленной сдаче. Когда советники ангольской разведки и местная миссия советского ГРУ услышали об этом абсурдном замысле, самым приличным словом, прозвучавшим из их уст, было «предательство». А самым лестным для GVC – старый мудачина. Тем не менее, каким-то чудом, через головы всех возражавших, генерал получил одобрение из Москвы. И вот в назначенный день Че психическая атака состоялась. Никто из советских, разумеется, не мог видеть лиц унитовских радистов, услышавших братский призыв правительства Сантуша сложить оружие и организованно направиться в концлагеря. Скорее всего, каждый из них реагировал в соответствии с тем, насколько у него было развито чувство юмора. Излишне говорить, что никто из сторонников Савимби и не подумал сдаваться. Немедленным результатом совершенной акции была полная смена партизанами частот, позывных и шифров. То есть пошла коню под хвост корпоративная работа нескольких лет. Как рассказал лейтенанту самый симпатичный из советников, подполковник Семенович, вместо того, чтобы попасть под военный трибунал, GVC получил орден боевого красного знамени. «Видимо, знамя, блядь, от стыда покраснело», – прокомментировал Семёныч этот факт. Семёныч, помогавший африканцам и лейтенанту анализировать, перепроверять и связывать воедино разрозненные кусочки информации, выгодно отличался от прочей военщины радиобригады заразительной улыбкой, прекрасным чувством юмора и тем, что у него единственного среди членов коллектива имелась в наличии жена – Галя. Жизнерадостная хохлушка была младше мужа лет на 10 и на столько же лет старше лейтенанта. В отсутствие детей, оставшихся в Союзе, подполковничья чета пыталась опекать нашего героя. Семёныч терпеливо посвящал его в секреты армейской разведки, как предугадывать тактические приемы группы УНИТА, как правильно давать ангольской стороне свои рекомендации и, наконец, как запарить мозги начальству в отсутствии достоверной информации о противнике. Галя регулярно подкармливала лейтенанта неизменно вкусной и разнообразной едой и даже предлагала постирать его белье и форму. От последнего он, стесняясь, уклонился. Тем более, что порою ему казалось, что Галя смотрит на него совсем не по-матерински. Еще одним приличным человеком в небольшом коллективе радиобригады оказался капитан Николай, отвечавший за техническое состояние средств радиоперехвата. 30-летний Коля был грамотным специалистом, хорошим товарищем и относился к переводчикам как к людям, а не как к прикомандированным рабам. Своим полным румяным лицом, пышными светлыми усами и способностью как-то по-детски краснеть, он располагал к себе даже попрыгунчика Ильича, успевавшего по нескольку раз в день обложить матом каждого члена группы. Самым же неприятным типом, помимо самого начальника, тезки Ленина ВИ, был парторг небольшого коллектива радиоразведчиков, подполковник с ласковым прозвищем «Дядь Миня». Как поведал лейтенанту его покровитель Семёныч, искренне не переносивший парторга, уже на раннем этапе своего пребывания в Анголе Миня недвусмысленно продемонстрировал даже неискушенным в военных делах африканцам, что его и близко нельзя подпускать к и так непростому делу радиоэлектронной борьбы. По собственному пьяному признанию дяди Мини, он сумел когда-то закончить профильное Череповецкое училище лишь потому, что сам был родом из этого города. Решение всяческих проблем преподавателей на местном уровне с помощью папы-милиционера и позволило ему, несмотря на природную тупость, все-таки стать офицером. Каким-то чудом ему даже удалось остаться в этом же училище преподавателем и мучить несмышленышей курсантов премудростями триангулярной пеленгации радиопередатчиков в течение многих лет. Этим он занимался вплоть до почетной высылки в далекую Анголу, не знающим, как еще от него избавиться руководством. У Мини были рыжие жидкие волосы и грубое красное лицо, вызывающее ассоциации со страдающей от алкоголизма акулой. На этом, прям скажем, не самом интеллигентном лице можно было увидеть не очень большой набор выражений. Например, выражение начальника, непримиримо борющегося с недостатками своих подчиненных. Так как подчиненный у него имелся один, наш герой-лейтенант, то ему и приходилось регулярно выслушивать, как большая белая, дыша перегаром, выговаривала за закатанные рукава пятнистой формы панибратское обращение с ангольскими военными и недостаточное внимание к нуждам начальства. Совершенно иным выражением, заискивающим и подобострастным, парторг общался с Ильичом, старшим миссии и разведчиками из Луанды. В такие моменты он страшно скалил длинные желтые зубы в подхалимской улыбке, пытался хохмить и с удовольствием ржал над их многочисленными шутками в его адрес. Особое выражение акули и морды можно было наблюдать в частые периоды сексуального возбуждения. 45-летний краснорожий урод, долгие годы мучивший свою некрасивую жену по приезде в Африку, вдруг решил, что здесь-то он и споет свою лебединую песню. Лейтенант не успел провести в Анголии 2 недель, как дядь Миня повез его нарвать веточек молодого эвкалипта для предстоящего банного дня. Высадившись неподалеку от проволочного забора военного лагеря, наш герой занялся обдиранием кустов для создания банного веника, предмета, необходимого советскому военному ничуть не меньше, чем бутылка водки, бильярдная или автомат Калашникова. Миня покуривал в сторонке и искоса наблюдал за подчиненным. В конце концов он прокашлялся и начал серьезный разговор на, как скоро выяснилось, глубоко волновавшую его тему. «Тебе, лейтенант, твой предшественник Гриша успел рассказать, как он помогал нам решать одну проблему?» Лейтенант, который мысленно матерясь пачкал руки липким зеленым соком, на секунду оторвался от совершенно ненужного ему занятия и попытался сообразить, что имело в виду акул-подобное существо. Продажа местного пива на рынке по спекулятивной цене, участие в натуральном обмене советского постельного белья на бутылки с виски или ромом, полеты в Луанду за бразильским мороженым мясом и голландскими курами. Ему и в голову не пришло, что Мини мог спрашивать о чем-то напрямую относящемся к их прямым служебным обязанностям. В конце концов, он решил сдаться. «Не понимаю, о чем вы, товарищ подполковник». И тут он испугался, так как лицо парторга вдруг покрылось ужасными красными пятнами, а глаза засверкали сатурнальным блеском. Бросив свой окурок на выгоревшую траву и почти вплотную приблизившись к лейтенанту, Миня с чувством прохрипел: «Я здоровый мужик!» Лейтенант, в общем-то, и не сомневался в этом, хотя и имел особое мнение насчет возможных последствий курения и ежевечернего пьянства. «Понимаешь, — перешел на почти умоляющий тон подполковник советской армии, — я... «Бабу хочу! Хочу женщину иметь!» Последнее признание Миня произнес с таким душевным надрывом, что лейтенант даже испуганно оглянулся. Убоялся, что в отсутствии особ женского пола мог стать альтернативным объектом сексуальных домогательств краснорожего урода. Гришт все понимал, знал, что такое без жены погоду. Мне таких девочек черненьких приводил... Обезумевший от страсти советник поднял к африканскому небу белесые глаза и замычал, роняя слюни. «По 15 лет, понимаешь? По 15!» Лейтенант в страхе отступил. Ему стал понятен секрет длительного пребывания Гриши в коллективе бригады радиоразведки. Сам же он совершенно не знал, что ему делать в ситуации, когда очумевший от притока гормонов парторг признается в растлении африканских девочек, да еще и требовал от него стать своим личным сутенером. И тут, оглянувшись, он похолодел. «Товарищ подполковник!» «Чего?» Тот с трудом вернулся из мира развратных воспоминаний. Мутные глаза недовольно посмотрели на лейтенанта. «Ты понял, какая это проблема?» Звериным голосом прорычал он. «По-моему, у нас проблема похуже», — ответил наш герой. «Мы ж с вами на минном поле». «Ты чего? Какие мины?» Адреналин не сразу переборол тестостерон в крови пожилого солдафона. «А такие?» – с чувством сказал лейтенант и показал на едва видимые в свете после полуденного солнца проволочки, протянутые прямо под их ногами. По счастью, мины были натяжного действия и располагались параллельными рядами. Советским военным просто повезло, до этого они шли между этими смертоносными грядками. «Что же делать?» Подражающему голосу, которым 45-летний подполковник задал этот вопрос сопляку лейтенанту, можно было понять, что, во-первых, до него дошла вся серьезность их положения, а во-вторых, что недавнее сексуальное возбуждение немедленно и, возможно, надолго покинуло его. «Что делать?» – с некоторым мстительным удовлетворением переспросил лейтенант. «Перекреститься и идти в сторону кладбища». И он тут же пожалел о сказанном, так как в первый раз увидел, что лицо парторга может потерять свой обычный красный цвет и стать совершенно белым. «Давайте-ка попробуем пройти обратно к дороге тем же путем, что зашли сюда, к кустам», — распорядился лейтенант и первым очень медленно шагнул вперед. «Если подорвусь, не бегите, куда попало», — вспомнил лейтенант наставление специалистов по минному делу. «И не пытайтесь меня вытащить». Впрочем, при одном взгляде на лицо полностью расклеившегося от страха Хабира стало понятно, что уж чего-чего, а спасать своего раненого подчиненного он точно не будет. Подполковник едва слышно заскулил, и из акульих глаз показались слезы жалости к себе, такому хорошему семейному члену партии. «За что?» — словно говорили эти несчастные зеркала подполковничьей души. «За что Бог и три пророка-марксиста послали мне напасть?» Тут дядя Миня с каким-то бабьим псевдоцерковно-славянским подвыванием забормотал: «Ежи-си, ты тебе-си!» и уписался. Лейтенант сплюнул от отвращения и пошел дальше, более не обращая внимания на бывшего атеиста. Даже если бы того сегодня сделали генералом, наш юный герой никогда больше не смог выполнять его приказы. Видимо, несмотря на тупость, это понял и сам любитель длинных поручений и секса с 15-летними девчонками. Когда спустя полчаса оба офицера, тяжело дыша, стояли возле машины и молча курили, лейтенант демонстративно смотрел на африканское солнце, уже начавшее краснеть в преддверии коротких ангольских сумерек. Боковым зрением он отмечал, что дядя Миня то и дело поглядывал на него, как будто пытаясь угадать, о чем он думает. Наконец, тот нарушил молчание, обратившись к лейтенанту своим обычным командирским голосом. «Вот ты понял, парень, о чем я с тобой говорил? Насчет девок-то?» Лейтенант, только что в первый раз во время своей африканской командировки, избежавший смерти, совершенно спокойно посмотрел в лицо подполковника. «Знаете, товарищ советник, что я вам посоветую, чтобы не мучил более мужской голос?» «Ну?» «Пейте бром и читайте классиков марксизма и ленинизма!» Человекообразная акула с ненавистью посмотрела на смеющегося над ней молодого человека. «Смотри, пожалеешь еще, сопляк! А ты набери в рот дерьма и плюнь в мою сторону, может, я испугаюсь!» По дороге в миссию ни один из них более не сказал ни слова. Вечером лейтенант отказался от приглашения присоединиться к празднованию очередного юбилея создания граненого стакана. Вместо этого он сейчас растягивался и делал мини-ката, отрабатывая удары руками и ногами. Ополоснувшись подогретой водой в привезенном из СССР жестяном тазике, он вдруг сел за стол и решил написать Стихотворение. Спустя пару часов из-под шарикового пера одноразовой ручки вышло невероятное творение о кошмарах, ведьмах и прочей белиберде. Устав от этого занятия, он выпил банку пива и лег спать. Не успела его голова коснуться набитой ватной подушки под зеленой наволочкой, как утомленный событиями прошедшего дня мозг отключился. В какой-то момент его рука выскользнула из-под накомарника. Он не почувствовал, как с едва слышным писком, но уже помутневшее от солнца запястье, сел невидимый в темноте москит. Счастливое течение его сна не прервала крохотная иголка комариного хоботка, пронзившего кожу. Жадно высосав капельку крови, самка покинула зараженного ею человека и исчезла в кромешной темноте ночи. Инкубационный период начался.